Глава 15. Перед объявлением решения Думы у меня состоялись два интересных разговора. При этом послевкусие от каждого осталось совершенно разное. Я уж думал, что знахарка обо мне забыла. Шучу, конечно, но дамочка изрядно задержалась. Оказывается, она ездила в поместье одного из бояр, у которых заболел ребенок. Юлия полностью соответствовала образу из воспоминаний Фети. Лекарка оказалась достаточно высокой и стройной дамой. Светлые волосы она прятала под хитро повязанным платком, отличаясь от обычных горожанок. Облик довершали умные голубые глаза, как бы пошло это ни звучало. Еще от гости пахло травами без всякой талики пота. Я уже привык, что местная публика благоухает целым спектром ароматов. Что касается и бояр, которые хоть используют благовоние. А вот к народу попроще лучше не подходить. Здесь не вопрос чистоплотности. Русские как раз самый моющийся и следящий за собой народ в мире. У нас даже крестьяне регулярно ходят в баню. Но ведь одежду надо нормально стирать, а как это делать при такой дороговизне мыла или совсем его отсутствии? Потому носит народ плохо простиранные вещи. Да и нет у многих большого количества запасной одежды. Я приготовила новый настой для твоих ног, государь. Заодно составила сбор, дабы укрепить организм. Уж больно ты слаб. Прости, раньше не смогла, здесь хороводились немцы. Давай пока тебя осмотрим. Юлия приступила к делу без всяких прелюдий. Это хорошо, а то надоели мне любители гнуть спину и падать на колени. Хороший профи знает себе цену и не должен лебезить, даже если перед ним царь. Но и голос у нее глубокий и завораживающий, с нотками хрипотцы. Поймал себя на мысли, что у меня началось шевеление в штанах. Колдовство, наверное. Или бабы давно не было. Аксинья с Сабой быстро меня раздели, и знахарка приступила к осмотру. Было немного больно, когда она ощупывала мои ноги. А вообще, впечатление, будто работает врач из 21 века. Надо поблагодарить няньку, что та настояла на приглашении лекарки. «Удивительно!» — вынесла вердикт Юлия. «Думала, что все гораздо хуже. Если так пойдет дальше, то через седмицу или дней 10 можно пробовать встать на ноги. Мои настойки хороши, но не настолько. Неужели немцы какое-то снадобье полезное придумали?» Судя по иронии, прозвучавшей в голосе, европейскую медицину знахарка не жалует. Аксинья поддержала знакомую фырканьем. «Мы перестали брать воду из реки и начали ее кипятить. Я тут прочитал в одном трактате о полезности подобного деяния. А еще не доверяю я трубам металлическим, которые в водопроводе используются. Древние римляне применяли глину или камень. Немного привирая, объясняю изменения. Теперь за всем следит Аксинья, и мы используем дворцовый колодец». «Ага», — кивнула Юлия. «Оно к лучшему. Надо только лучше смотреть и за приготовлением еды. Железо-то опасно, это всем известно». «Это знахарка типа так шутит». «Получается, Федя был единственным, кто не догадывался, что его травят. Тогда почему остальные молчали?» Или речь о последних месяцах, когда одна группировка решила извести царя и аккуратно закрыла к нему доступ. А это дело полезное, но необычное. Юлия начала вертеть в руках мой валик и затем бросила взгляд на турник. Тоже трактаты древних? Они самые, вру и не краснею. Греки с римлянами, да и магометане ранее были большими знатоками целебных наук. Только многое утеряно, а ведь здесь нет ничего сложного. Для человека, сломавшего ногу или долго болевшего, очень полезная штука. Тело нужно постоянно развивать и как можно больше двигаться. Не мне тебя учить. Если ты закончил осмотр, то есть у меня дело. Юлия поклонилась и внимательно посмотрела на меня. Некая фамильярность наверняка исходит из ее профессии. У врачей моего времени тоже специфическое чувство юмора и манера поведения. Ничего, я это переживу. Дошло до меня, что при изготовлении лекарств немецких и всяких белил с румянами применяются вредные материалы. Киноварь, ртуть, свинец, сулима. Это яды, медленно убивающие человека. Поэтому я и запретил брать воду, текущую по металлическим трубам. Судя по виду, лекарка прониклась. К сожалению, сложно запретить бабам красить лица, особенно из немецких земель. Ведь у нас принято думать, что в Европе все лучшее. А потом удивляются, отчего кожа слоями слазит. Люди слепнут в молодости или помирают неожиданно. Делаю перерыв и вижу, что Аксинья с Савой слушают меня чуть ли не внимательнее знахарки. Надо их предупредить, чтобы меньше болтали. Важно, чтобы вся информация шла от Юлии. У нее действительно заслуженный авторитет среди московской знати, в первую очередь у женщин. А мне реклама без надобности. И так засветился с игрушками. Поэтому необходимо пустить слушок о вреде такой косметики. Мол, бабы слепнут, а еще от иноземного снадобья волосы с зубами выпадают. А мужчины теряют силу мужскую, и дети больные родятся. Здесь знахарка понимающе усмехнулась. Самое забавное, что это правда, но многие не поверят. Поэтому тебе задание придумать краски для лица на основе трав. Заодно подумай, что можно добавлять в мыло, дабы оно хорошо пахло. То же самое касается настоек для мытья головы. А то неприятно пользоваться, уж больно смердят. Денег я тебе выделю, сколько надобно. Но главное, надо переубедить сестер и царицу, чтобы они перешли на новые белила до румяна. Тогда и боярыни за ними потянутся. Еще необходимо всем внушить пользу от мытья рук и кипячения воды. Впрочем, я все написал. Надеюсь, ты грамоте обучена? Улыбаюсь, глядя на возмущенно вскинутые брови. Не только знахарка умеет в иронию. Тут же прыснула Аксинья, ее сразу поддержал Сава, а затем сама Юлия. Передаю женщине листы с записями и поясняю, что нужно сделать. Понятно, что кипячение воды — это больше для простых людей и воинов. Пусть постепенно народ осознает необходимость такой процедуры. А вот мытье рук с мылом пока для избранных. Но необходимо внушать саму идею. Пусть не сейчас, так через 10 лет. Гигиена сама придет в массы. Знахарка ушла. Я пообедал и лежал довольный, проводя время в безделье и размышляя. Повезло мне с Юлией, не ожидал, что здесь живут такие кадры. Заодно надо осмыслить, не слишком ли резко я начал. Ладно, игрушки, но медицинские вопросы — совершенно иная сфера. Вдруг в комнату заглянул Сава. «Отец Никита просит принять, зову». Машу рукой и устраиваюсь поудобнее. Надеюсь, пропавший на 2 дня духовник принес благие вести. Однако я ошибся. Уже по внешнему виду обычно энергичного священника было заметно, что он расстроен. После приветствия он не стал ходить кругами и сразу огорошил меня новостью. Патриарх разозлился без всякой меры. Не припомню его в таком гневе. Иоаким грозится лишить меня звания настоятеля рождественского храма и отправить в монастырь, если я не верну все назад. Мол, негоже изгонять с церковного двора божьих людей убогих и юродивых. «А ведь ты оказался прав, государь», — грустно вздохнул Никита. «Под видом несчастных к богадельне присосалось множество паразитов. Однако брат Иоаким приказал их выпустить из темницы и вернуть на подворье. Теперь не знаю, что с ними делать, понимая их греховную сущность». Сначала я не среагировал на слова духовника, а затем до меня дошло. Получается, патриарх, не имеющий права вмешиваться в мирские дела, посмел приказать выпустить мошенников из тюрьмы. И не церковной, а гражданской. При этом он пошел наперекор царскому слову. Проанализировав ситуацию, еще раз убеждаюсь в верности своих предположений и его участии в заговоре. Уж слишком рьяно дядя лезет в государственные дела, не думая даже слушать чужое мнение. Поэтому зачем ему излишне образованный и умный царь? Сыскным приказом руководит князь Хованский, кого мы подозреваем в сговоре с Иоакимом. Правильно, Тараруя и его дружка Прозорского. Понятно, что меня будут убеждать в праве попа решать судьбу нищих, приписанных к церковному подворью. Для вида можно и согласиться, что не отменяет факт нарушения царской воли. «Сам что решил?» — спрашиваю расстроенного Никиту, оказавшегося между двух наковален. «Наверное, придется уйти. Здесь и моих ошибок хватает», — грустно вздохнул духовник. «Ты сейчас на своем месте. Уйти — значит бросить людей, которые тебе поверили. Подумай, каково им будет без покровителя. Получается, что ты струсил и оставил свою паству». После моих слов Никита возмущенно встрепенулся, но тут же обмяк. «Нельзя забывать тех, кого мы приручили. Занимайся своими делами, а с патриархом я поговорю». Духовник ушел, если не окрыленный, то с решимостью бороться. Нынешние священники не чета проходимцам из 21 века. Здешние готовы сражаться за свои убеждения и принять мученическую смерть. Причем большинство, а не только фанатики или подвижники. Я сомневаюсь, что всякие Чаплины или Смирновы пошли бы на костер ради веры. Но бог с ними. Меня возмущает поведение Иоакима. Взял и мелко нагадил. Думаю, своим жестом он показал, кто в доме хозяин. Вернее, в церкви. Дурень, ведь он выдал себя с потрохами. Плохо, что придется отвечать на демарш. А это идет вразрез с моими планами. Мне бы затаиться еще на несколько месяцев. И все идет к тому, что мы найдем с боярами компромисс. В их пользу, но сейчас это не важно. Главное — получить передышку и пока не отсвечивать, усыпляя бдительность вельмож. Но неугомонный фанатик путает все карты, будто специально провоцируя меня на конфликт. Ежу понятно, что его интрига гораздо глубже. Иоаким хочет протолкнуть свои принципы и уничтожить раскольничью верхушку. Желательно моими руками, которые он пытается выкручивать. И ведь придется реагировать, вступая в противостояние. В ситуации с нищими он явно хочет выставить меня в нехорошем свете перед народом. Мол, государь на убогих и прочих юродивых покусился. Наверняка еще чего придумает. Я тут на прогресс замахнулся, решил начать людей спасать, чтобы они не умирали от элементарных вещей. Наивный чукотский парень. Это не игра цивилизация, а жесткая реальность 17 века. Здесь меня могут спокойно переиграть более хитрые и подлые товарищи, живущие интригами. У меня же подобного опыта нет. Федя тоже старался в разборке особо не лезть, опираясь на людей, подобранных отцом. Но Матвеев с Хованским предали. А Долгорукова, Рамаданского и Языкова убили. Кстати, пора узнать, чего там с Алексеем Лихачевым. Мне сейчас нужны советы верных людей, а их рядом нет. Голицын больше государственник, как и Адоевский. Они не будут лишний раз идти на конфронтацию с боярами и патриархом. Не потому что боятся, они хотят новой смуты. С такими нелегкими мыслями я готовился к заседанию Думы, от которого тоже не ждал ничего хорошего. Снова престольная палата, порядком надоевшая, как и лица бояр. Но моего недовольствия никто не дождется, включая Иоакима, занявшего свое место. Дать бы ему хорошего пинка, чтобы летел из дворца куда подальше. Эх, мечты. «Приняла ли Дума решение?» — громко спрашиваю бояр. Надо показать окружающим, что царь выздоравливает и вольница закончилась. Вельможи и так изрядно распустились. Вон даже патриарх смеет отменять царские приказы. «Да, государь», — торжественно прозвучало в ответ. Слово взял старейший из бояр Федор Федорович Куракин. Человек он заслуженный и был приближенным еще Михаила Романова. Затем служил Алексею Михайловичу и даже одно время являлся наставником Феди в государственных вопросах. Если охарактеризовать его личность, то князь — обычный чиновник без особых талантов, но служака и не предатель. К различным кликам Куракин равнодушен, поэтому его кандидатура как голоса Думы вполне оправдана. Есть надежда на независимую группу, как я называю часть бояр, сторонящихся интриг. С ними поработал Голицын. Мне важно, чтобы хоть часть вельмож проявила принципиальность, разрядив ситуацию в пользу государства. Посмотрим, чего они здесь нарешали. «Слушаю тебя, князь», — произношу в ответ. «Вот грамота с подписями, как ты любишь, государь», — без всякой иронии говорит Куракин и передает документ дьяку. «Решение далось нам нелегко. Принимаю листы из рук метнувшегося к секретарю Апраксина и быстро читаю текст. Главное — не показать никаких эмоций. Это я занимаюсь самовнушением, потому что бояре сделали все, чтобы выгородить высокородных преступников». Нарышкин уходит в монастырь. Милославского ждет ссылка, как и Хованского с Прозоровским. Естественно, ребята решили отсидеться в своих поместьях, и никакая Сибирь или Пустозерск им не грозят. Алексей и Александр Милославский, по мнению вельмож, заслуживают отправки на границу в чине сотников, не меньше. Братья Толстые вообще невиновны, как Лев Нарышкин и пяток персонажей помельче. И никого не волнует, что именно они баламутили людей, направив их в Кремль. Но там были убиты или покалечены весьма авторитетные чиновники. Оказывается, во всем виноваты стрелецкие полковники и сотники. Здесь бояре решили не церемониться и признали виновными даже Грибоедова с Озеровым, которых надо было наказать еще месяц назад. Но в грамоте почти ничего нет о конфискации, будто факты воровства не доказаны и деньги просто испарились. Ясное дело, что они должны перекочевать в чью-то мошну. А вот всякую мелочь мне разрешили потрясти, типа «держи, дурачок, объедки». Видит Бог, моим сокровенным желанием было решить дело миром. Я не настолько кровожаден и просто хотел заплатить служивым положенное жалование. Казнить человека — не проблема. Беда, если правитель посчитает подобные меры лучшим выходом из любых конфликтных ситуаций. Иначе придется тщательно разбираться, засовывать подальше свое недовольство, ведь нужные люди могут тебе не нравиться. Вообще, жить по закону и правде гораздо сложнее, чем принять тиранию как государственную систему. Но как быть? Если стоящие перед тобой люди все прекрасно понимают, только они не хотят сделать даже шажок, отказавшись от личной выгоды в сторону общего дела. И ведь не назовешь бояр предателями или стяжателями. Я вчера анализировал воспоминания Феди и пришел к парадоксальному выводу. Нынешняя русская аристократия не имеет никакого отношения к вельможам даже XVIII века, что говорить о более поздних временах. Они не просто патриоты России, но и жесткие такие националисты с религиозным уклоном. На менталитете людей сказалось смутное время с эпохой безвластия и унижения русского национального достоинства. Они были готовы выбрать на престол кого угодно, лишь бы пришло долгожданное спокойствие. Как ни странно, но аристократы кровно заинтересованы в развитии страны. В Думе заседают люди образованные, с широким кругозором. Все прекрасно понимают, что Россия окружена врагами, и недавняя война на три фронта тому явное подтверждение. Значит, государство должно быть сильным. Именно поэтому все инициативы и реформы Алексея Михайловича, а далее Феди, нашли единодушную поддержку у вельмож. Войска нового строя, денежные и налоговые реформы — это жизненная необходимость. Что говорить, если бояре подписали закон об отказе от местничества? Более того, он со скрипом, но работал. Добавьте к этому финансовый интерес. Открытие новых торговых путей и возможность сбыта своих товаров являются немаловажным фактором в поддержке царя. Сильное государство нужно боярам, чтобы спокойно богатеть и торговать. Получается, такой вот симбиоз патриотизма и шкурного интереса, где я бы сделал упор именно на любви к стране. Стремление к богатству не преступление, а нормальная человеческая потребность. При этом никто из аристократов даже не думал покушаться на царскую власть. Польша рядом, и все прекрасно видят, во что превращается некогда могучее государство. Кстати, Россия всячески способствовала ослаблению этого колосса на глиняных ногах. Но при всем положительном значении русского боярства, я здесь не шучу, есть один неприятный момент. Может, народ начал забывать страх и ужас смутного времени? Или следующее поколение не хочет смотреть вперед? Не знаю. Только многие рода решили застолбить все важные государственные посты за представителями своих семей. Есть определенный социальный лифт, и аристократия даже рада принять в свои ряды толкового человека. Но число выскочек сильно ограничено. Знати не нужно соперничество со стороны худородных дворян и детей служилых людей. Отказ от местничества просто позволил аристократам конкурировать внутри касты. Места во главе приказов для чужаков не предусмотрены. То есть люди хотят развивать страну, но с некоторыми условиями. Теперь начинаешь понимать Петра, который старался отгородиться от аристократии иностранцами и двигал вверх даже простолюдинов из отличившихся солдат. Часто такая методика приводила к власти откровенных неумех и откровенную сволочь. Но логика первого императора мне теперь ясна. Еще у него не было времени. Он постоянно куда-то спешил, часто не обдумывая свои поступки. И ему повезло, что Софья грамотно воспользовалась стрелецким бунтом, неплохо так расчистив дорогу братцу от много возомнивших о себе вельмож. Только сейчас у меня не урок истории, а первая настоящая схватка, которую нельзя проигрывать. Если не поставить себя жестко сегодня, то завтра об меня начнут вытирать ноги. Я смог отыграть пару раундов в процессе начавшегося противостояния, однако теперь мне грозит нокаут и вынос тела с ринга. Поэтому надо идти в атаку. Здесь не просто так присутствуют выборные от стрелецких полков, киваю на хмурого Гаврилова и десяток битых жизнью мужиков, стоящих в сторонке. Бояре начали непонимающе вертеть головами и оборачиваться. Не все заметили служивых, зашедших перед самым началом заседания. Я дал слово русским воинам, что защищу их от произвола вороватых полковников и бояр их прикрывающих. С откровенной усмешкой смотрю на Хованского, чьи глазки вдруг забегали. По правде, надо изъять у мздоимцев наворованное, назначить остальным виноватым виру и расплатиться со стрельцами. Вы же решили не только защитить воров, но и сохранить украденные ими деньги. Помилуй, государь, мы хотим сделать все по справедливости, попытался оправдаться Петр Шереметьев, входивший в комиссию Голицына. Нельзя наказывать достойных мужей только из-за подозрения. Иван Милославский покаялся, как и Кирилл Нарышкин, признав свое недостойное поведение. Остальные тоже заслужили наказание и понесут его незамедлительно. Может, топорик в него метнуть? Интересно, попаду? Рассматриваю оружие, которое держит на плече довольный Апраксин. Для него сегодня торжественный момент, когда Дума принимает важное решение. Он о нем внукам рассказывать будет. А у царя такие странные желания. Шереметьев замолчал, поняв, что ляпнул лишнее. Кроме воров, вы решили оправдать Тати, виновных в убийстве десятков достойных людей, вроде князя Долгорукова и Рамаданского. После моих слов бояре зашушукались, но сразу замолчали, как я продолжил. По-вашему, выходит, что нельзя наказывать подстрекателей или тех, чьи людишки убивали бояр и жгли их дома? Что ж, это ваше решение, только денег в казне от этого не прибавилось. «Государь, так мы со всем пониманием, но нельзя же по огульному обвинению людей карать!» Это подал голос еще один из нейтралов, причем весьма авторитетных. Иван Хитрово, второй мой наставник в делах государственных. И вообще в интригах ранее не замечен, хотя власть меняет людей не в лучшую сторону. «Я соглашусь с вашим решением». Часть бояр довольно выдохнула, разве что не усмехнулась. «Но вы...» должны закрыть все долги перед стрельцами за 3 дня. Мы насчитали с князем Адоевским 80 тысяч рублей. Однако есть еще задолженности перед другими полками. Поэтому с вас 100 тысяч. А вот здесь по залу пошел гул, пусть и тихий, но всколыхнулись все бояре. Еще бы такие деньжищи. Одно дело воровать, и совсем другое — покрывать убытки из своего кармана. «Прости, государь, но это не по правде. Вся вина действительно лежит на полковниках и стрельцах, убивавших людей», — произнес Куракин, когда Дума успокоилась. «Мы все радеем за Русь-матушку, но не виноваты, что кто-то крал деньги стрелецкие. Нельзя посредством лишения их имущества решать вопрос долгов. Надо все хорошо обсудить и лучше провести новое расследование. Уж больно быстро все делалось, сыскари могли ошибиться». «Он действительно считает меня идиотом или притворяется?» Смотрю на князя, как на козявку, не скрывая брезгливости. Оказывается, у него еще осталась совесть. Вон сразу гонор умерил. «Иван Гаврилов сын!» — громко зову выборного. Стрелец не заставил себя долго ждать и тут же подскочил к трону. «Раб твой готов исполнить любой приказ, государь!» — полусотник низко поклонился. «Возьми грамоты и передай служилым людям. Ведь стрельцы ожидают решения бояр, вот и порадуй их. С трудом сдерживаю злую ухмылку. Там все указано. Сами бояре, кто не захотел долги стрельцам отдавать, даже подписи поставили. Главное, когда грамоту воинам зачитаешь, ничего не перепутай. Не вся дума против вас пошла, но ты грамотный. И разберешься. Исполню, государь, тотчас поскочу в Бутыркино, где выборные полусотники и десятники со всех московских полков собрались». По мере понимания ситуации лица большинства бояр вытягивались, а иные резко побледнели. «Шах и мат, козлы!»